В юности я стал мельчайшей молекулой грандиознейшей гиперобщественной системы Второй мировой войны. По своей природе я никак не был убийцей. Ни по природе, ни по воспитанию. Пушкинская и «милость к падшим призывал» всегда отзывалась во мне. Но вопреки себе я был вынужден убивать и делал это без содрогания, без каких-либо угрызений совести. Даже гуманнейший из людей Пушкин, окажись на моем месте, поступал бы так же. Цепочка перекидывающих кирпичи за окном, слева направо, делают нехитрое полезное дело. Тревожит душу тривиальная мысль. Если стихийные людские системы способны заставить гуманнейшего убивать, сострадательного совершать жестокости, честного кривить душой, то должно быть принципиально возможно и обратное. Некие общественные механизмы, принуждающие жесткосердного проявлять сострадание, эгоиста творить великодушные поступки. Слева направо, против настроенного движения не попрешь. Вся суть в том, куда направить движение механизмы. Из века в век эпизодически предлагались проекты идеальных общественных устройств, при которых должны отсутствовать насилие и вельможное тунеядство, побуждение для зависти и корыстолюбия, необузданная роскошь и унизительная нищета. Платон, Ян Гус, Томас Мор, Кампанелло, сколько таких благородных проектировщиков прошло по земле. Не все получили широкую огласку. Скорее всего, и у апостола Павла существовал свой проект, основанный на принципе «если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». И ни один не принят жизнью, отвергнуты все. Почему? Возьмем едва ли не самый известный из таких проектов, вглядимся в него и представим, что произошло бы, если бы он был осуществлен. Сказание пятое. Прощание с градом осиянниным. На улице Сент-Анаре экипажи уже обдавали прохожих летней пылью, но за стеной монастыря деревья хранили еще майскую праздничность листвы, кругом лежала влажная тень, было прохладно, было тихо. Из распахнутых дверей хмурого гостиничного дома доносились вкрадчивые звуки лютни. Монахи, бесплотные, как тени, поспешно проплывали, оглядываясь на гостиничные двери, осеняли себя крестом, исчезали. В своей келье умирал фра Томмазо. Этот оплывший старик с сине-темным иссеченным лицом, сатанинскими провально-черными глазами, с трудом носивший себя, всегда пугал братьев. Две самые могущественные силы в мире, испанская монархия и святая служба, держали его за толстыми стенами и тяжелыми запорами, страшно подумать, 33 года. И все это долгое время он боролся с ними в одиночку. И победил. Сквозь стены и замки вырвался на волю, околдовал самого папу Урбана, наконец появился в Париже. Первый министр Ришелье обласкал его, сам король милостиво назначил ему пенсию. В благодарность фра Томмазо пообещал королю, что тот больше всего желал и уже отчаялся получить наследника. Случилось чудо. Анна Австрийская, остававшаяся бездетной все 22 года замужества, в прошлом году разродилась мальчиком. Фра Томмазо по расположению звезд предсказал, новый Людовик будет царствовать долго и счастливо. Монастырское братье сторонилось страшного старика, шепталось по углам о его нечеловеческой сущности. Сейчас он умирал под нежную светскую музыку, не под святые песнопения, и он загодя знал день своей смерти, 1 июня. В тот день, обещал он, закроется солнце, мрак окутает землю. Ждать недолго, еще 12 суток, но уж очень он плох, едва ли дотянет. Он весь раздулся, лицо пошло зелеными пятнами, не мог шевелиться, натужно дышал, но мысль по-прежнему была ясной.